До завтрака на счету фонда было 800 долларов. Крошки для того, чтобы возродить пекарню из пепла. Глыбы для того, чтобы почувствовать себя кому-то нужным. То, что сделал ради Поппи Джек Шепард, я до сих пор не могла подобрать слов. Для меня это был подвиг, не меньше. По значимости он не уступал спасению из огня. Ведь прямо или косвенно этот фонд мог спасти сразу несколько жизней. Джерри, мою и всех тех, кто любил выпечку Поппи. Я оставила страницу с фондом в закладках и заходила туда с маниакальным трепетом, с которым сенатор подсчитывает голоса. Важен каждый цент. В этом мире, далеком от политики, в мире заварного теста и изюма, он был сродни голосу избирателей. После завтрака цифра достигла четырехзначных высот. После обеда фонд пожертвовали порядка 4000. К вечеру на счету лежало 10 220 долларов. Я не могла поверить своим глазам. Боялась отвести их от экрана, будто цифры могли исчезнуть. Испариться так же стремительно, как и набежали. Неужели столько людей готовы были вложиться в ремонт пекарни? Если дело выгорит и двери Поппи снова распахнутся вместе с запахом свежей выпечки, надо будет устроить праздник. Отблагодарить за доброту, которая, признаться честно, сильно меня удивила. Узнать бы имена всех, кто пожертвовал даже 10 долларов, я бы обеспечила их пожизненной скидкой на булочки и кофе. «Ты видел счета фонда? Это невероятно. Ты наш ангел-хранитель. Еще вчера я бы постеснялась так открыто выражать свои эмоции, писать Джеку как доброму другу, с которым нас связывают годы посиделок и разговоров по душам. Но что-то изменилось в нас в то утро. В тот момент, как он принес Лолу в спортивной сумке, как рассказал о фонде, как сидел рядом со мной на постели. Я никогда не верила в любовь с первого взгляда. И сейчас не верю. Мне понадобилось чуть больше, чем один взгляд, чтобы разглядеть в Джеке Шепарде того, кому могла бы отдать сердце. Как мелодраматично звучит. Но мое сердце никогда не было занято. Школьные приятели, сокурсники, случайные мужчины, которые приглашали на свидание. Остин. Ни один из них не делал для меня чего-то столь значимого за месяцы отношений. Но Джек покорил своей добротой и вниманием за несколько дней. Это не стокгольмский синдром. Не глупая увлеченность, не одержимость. Это нечто зрелое, и успело созреть оно за несколько дней. Но это нечто обречено на провал. Ведь Джек Шепард помолвлен. Он сыграет свадьбу через несколько месяцев в поместье Парк-Роуз, как гласит заметка в Portland Today. Я навсегда останусь обязана ему. Но как только покину стены больницы, вернусь к своей тихой жизни и разрешу проблемы с пекарней, о Джеке Шепарде придется забыть. «Я тоже хочу поучаствовать», — заявил Чарли за ужином, когда я рассказала ему о фонде. «Ты не обязан». «Но я хочу. Как же я еще попробую твои превосходные булочки, если Поппи навсегда закроется?» «И почему почти все фразы с едой звучат так двусмысленно? Я могла бы испечь тебе чего-нибудь просто так». «Ловлю на слове». Чарли тыкнул в меня вилкой с нанизанной картофелиной и улыбнулся. Чарли Мюррей не был Джеком Шепардом. При взгляде на него я дрожала от смеха, но никак не от мурашек по всему телу. Это ведь тоже неплохо, когда мужчина может тебя рассмешить. Рядом с таким чувствуешь легкость, и жизнь уже не кажется такой безнадежной. Джек ни разу не довел меня до того, чтобы я хохотала над подносом с едой, что остывала себе и становилась еще более безвкусной. Но рядом с Джеком я чувствовала себя так, будто мир уже не может мне навредить. Ударить, сбить с ног или обжечь. Это чувство гораздо приятнее легкости. Как и обещал, Чарли перевел на счет 300 долларов. «Теперь ты не отвертишься от ужина с хот-догами», — подмигнул он мне. «Это будет твоя благодарность за пожертвование». Я улыбнулась шутке, но скукожилась от предстоящего свидания или чего бы там ни было. Уже не будет повязки, которая скроет мои увечья. Без нее я буду чувствовать себя голой, а это не лучший наряд для первого свидания. Как Чарли поведет себя тогда, увидев рубцы и шрамы? Увидев мое истинное лицо? Вежливо закажет хот-дог и постепенно исчезнет с горизонта? Продолжит безумно шутить, лишь бы не смотреть на меня жалостью? Перед сном я еще раз заглянула на сайт. 15 046. Просто немыслимо. Похоже, я задолжала Джеку Шепарду самый огромный кекс на свете.